Уважаемые пассажиры, модель для сборки приглашает вас в увлекательное путешествие без движения. Наши маяки – странная литература и не менее странная музыка. Маршрут прокладывает Влад Коп. Музыку звезд ловит Михаил Габович. Ограничений нет, противопоказаний нет, побочные эффекты не выявлены. Ваше снаряжение – приемник, настроенный серебряный дождь. Модель для сборки. Незаметно присоединяйтесь. 4 июля. Грандиозный радиомарафон в честь 25-летия «Серебряного дождя». Только в этот день для наших верных слушателей в эфир выйдут самые знаковые программы за последние 25 лет. Слушайте «Модель для сборки» с 23 до 0 часов по Москве. Национальный музыкальный канал Муз-ТВ и радио «Серебряный дождь» представляют. Элементы модели для сборки. Незаметно присоединяйтесь. Здравствуйте, дорогие друзья. Прокладывает Влад. Здравствуйте, это модель для сборки в эфире «Серебряного дождя». Вот уж не чаяли, не гадали, но тем не менее. Я приветствую всех, кто сейчас слушает «Серебряный дождь», и хочу представить нашу команду. Ваш покорный слуга Влад Коп, за вертушками сейчас диджей Михаил Габович, слева от меня диджей Андрей Эдисон, он тоже присоединится к сведению музыки в процессе. Ну и, конечно же, что нужно сказать, что сегодня на волнах «Серебряного дождя» прошел грандиозный марафон благодарности слушателям «Серебряного дождя». И радиостанция благодарит всех, кто с ней был за последние 25 лет, и кто слушает в разные годы радиостанцию, и все эти годы был с ней. Поэтому сегодня на «Серебряном дожде» собрались ведущие, которые в разные годы работали на радиостанции и вели разные программы, и мы завершаем этот марафон благодарности. Вот такая честь нам сегодня выпала. Сегодня в эфире вы могли услышать программы «Однажды на дожде», «Слушаем футбол», «Успех в большом городе», «Хмурое утро», «Лежебоки», «Слова и музыка Матецкого», «Фрэнки Шоу», «Барабаха и Серый Волк», «Мешанина», «Шоу одинокого шута», «Ужин с провинциалом», «Point of Style» и другие. Все вышедшие программы можно послушать на сайте «Серебряного дождя». Ну, а мы начинаем модель для сборки, которой, кстати, в этом году тоже исполняется 25 лет. И для сегодняшнего эфира наш литературный редактор Сергей Чекмаев подобрал нам рассказ Александра Бачила, который называется «Режим Бога». Все играли в компьютерные игры наверняка. Все помнят какие-то чит-коды, которые позволяли проходить сквозь стены, получать бессмертие, бесконечное оружие, патроны и все прочее. Но это всегда считалось несколько нечестным. Это не true gaming. Вот об этом, собственно, и рассказ, а еще о том, что, наверное, на всякую хитрую гайку найдется свой болт. Александр Бачило, God Mode. Ну а пока у нас, наверное, еще есть буквально минуточка до того, как мы начнем, поскольку сегодня эфир всего час, и надо все так успеть. Во-первых, да, мы присоединяемся ко всем-всем поздравлениям, которые сегодня звучали в адрес «Серебряного дождя», и, как уже Влад справедливо сказал, такая круглая дата, четвертьвековой юбилей в этом году отмечает и радиостанция «Серебряный дождь», и чуть позже, в декабре, в начале декабря, ту же самую цифру разменяет и наш проект «Модель для сборки», так как он тоже родился в далеком 95-м году. Поэтому мы, я думаю, тоже для вас приготовим массу интересного, и будет хорошее мероприятие. Дай бог, мы переживем все эти невзгоды, и все можно будет сделать так, как мы этого хотим. Поэтому не забывайте о том, что у нас есть прекрасный сайт mds.ru, очень простой, трехбуквенный, старый, добрый наш сайт mds.ru. Вся информация о проекте, все наши работы, наши выступления, анонсы мероприятий, магазинчик с нашими сувенирами и многое-многое другое вы найдете на этом сайте. Также там есть все ссылки на наши все ресурсы в социальных сетях. Поэтому приходите, будем очень рады, давайте общаться. Мы, кстати, сегодня попозже должны еще успеть сделать небольшой розыгрыш. Мы подготовим для вас наш специальный приз, который мы, думаю, что успеем разыграть. Ну что ж, звучит замечательный легендарный «Нектар». Наверное, имеет смысл начать модель для сборки. Да, но хочу сразу предупредить еще, что нам всегда было тесно в прокрустовом ложе эфира именно радио из-за рекламных пауз и просто недостатка времени, поскольку рассказ трудно подогнать строго под рамки эфира, но мы сделаем все возможное. Вроде подобрали тот, который по размеру должен подойти. Итак, Александр Бачило, God Mode. Утром был у Дэна. Еле достучался. Открывает всклокоченный, смурной, глаза щелками. «Чего надо?» «Хватит спать, царствие небесное проспишь». Щурится без понятия. «Чего просплю?» Отодвинул я его, прошел в комнатушку. Мрак. Шторы наглухо, только один лучик пробивается, освещает кучу тряпья на диване. Рядом на полу целая батарея зеленого стекла, и дух стоит, как на дирижабельном причале во время заправки. «Бухаешь? А что еще делать?» Он вернулся к дивану и, не глядя, рухнул мордой в тряпье. «Давай в 101 перекинемся», — я вынул колоду. «С драконами и шлюхами». Дэн только плечом дернул. «Не хочет». «Но от меня не так просто отвязаться. Я же вижу, что бухло на полу не выигранное. На книжки, небось, меняет. У него от отца много книжек оставалось, а при обыске ничего не нашли». «В казино ты давно был?» «Смотри, нагрянут, проверят, почему не ходишь». Он шумно вздохнул. «Надоело мне все это, Кит». Я прям растерялся. «Ты, Дэн, поосторожнее с такими заявами. Знаешь, что за это бывает?» «Ну а что?» «Что?» Из-под тряпья на меня уставился сердитый глаз. «На принудительные работы отправят?» «Остряк. Самое большое наказание у нас именно за работы. Узнают, что прирабатываешь, а нечестно выигрываешь на жизнь. Только тебя и видели. Мы же не пахари какие-нибудь, а солдаты удачи. Спишут в рядовые расходные, тогда узнаешь, что бывает». «Рядовые, не рядовые», — проворчал Дэн. «Какая разница? Рано или поздно жертвуют любой фигурой. Придет и наша очередь». «Ну, это знаешь, как фишка ляжет». «Не хочу больше никаких фишек», — зло оскалился Дэн. «Хватит». Он встал, подошел к столу, жадно присосался к носику эмалированного чайника, сплюнул накипь, поморщился. «Уйду я, Кит». «Куда это? К случайникам? Или наоборот, к стратегам?» Он слегка отогнул уголок шторы, долго смотрел на улицу. «Совсем уйду. В горы. Замаковый перевал. Я чуть мимо табуретки не сел». «У тебя с головой все нормально? Что ты там будешь делать? Ни людей, ни жратвы». Дэн пожал плечами. «Заведу огород. Шахту вырою. На золотой маг покупатели найдутся». «Совсем сдурел человек. Поймают ведь. Не в рядовые тогда загремишь, в штрафники». Он только усмехнулся. «Не поймают, если ты не заложишь». «Как думаешь, Кит, можешь заложить?» Больше всего мне хотелось схватить чайник и наделать в нем глубоких вмятин. Не в чайнике. Но Дэн и по лицу моему понял, что не прав. «Ну, извини, шучу. Знаю, ты не из таких». Он хлопнул меня по плечу. Глаза его загорелись весельем. «Слушай, может, вместе пойдем?» Спохватился. «Раньше надо было агитировать, а теперь я свою игру на его горы не применяю. Ни за какие сокровища в придачу. Якорь у меня здесь». «Быстрее, быстрее!» — кричала Влада. «Поднажми еще!» И я поднажимал так, что брызги летели до самого горизонта. Она в восторге болтала босыми ногами, а я нес ее на руках вдоль кромки воды, на бегу расплескивая стальными башмаками полморя. Не то чтобы сам нес, конечно, на то у меня был домкрат, новенький персональный экзоробот, только что выданный по случаю окончания училища. Правда, выводить их за территорию части строжайше запрещалось, но какой курсант, получив первый офицерский чин, не покатает на экзороботе свою девочку? Можно подумать, генерал не катал. «А по воде можешь?» — задорно крикнула Влада, показывая в море. «Туда, до горизонта!» Я мог и по воде, и под водой тоже. Ну-ка, девочка, надень эту маску. А теперь ныряем. Вечером мы разожгли костер перед входом в пещеру. Не для тепла, а просто чтобы другие знали, что место занято. Ночь была и так жаркая. Самая жаркая наша ночь. Домкрат одиноко маячил на берегу по колено в воде, изредка прикуривая в темноте красный контрольный огонек. Пахло высушенными на солнце водорослями, слабенькой закруткой золотого мака, а иногда, когда близко-близко, пахло душистыми, как травы, волосами Влады. Нет, мы уже не были трусливой школотой, впервые дорвавшейся тельцем до противоположного пола. Все у нас было давно решено, только этого моего выпуска и ждали, чтобы пожениться. Солидные люди. Впрочем, солидность выражалась только в том, что каждые часа два мы разговаривали. Как ты думаешь, Кит, тебя могут оставить в городе? В каком городе, девочка? Ну, в нашем Бориалисе. В каком же еще? Зачем меня оставлять? Она провела теплую ладонью по моей щеке. Странный вопрос. Чтобы мы были вместе. Мы и так будем вместе. Куда бы меня ни отправили, ты ведь поедешь со мной. А что я там буду делать? Вот это действительно странный вопрос. Ты будешь помогать мне вести игру. А если большой игры не будет? Смешная девчонка. Все ей надо распланировать заранее. С такой помощницей за тылы можно не волноваться. Успокойся, девочка. На кусок хлеба нам с тобой я всегда выиграю. Загадай число до 10. Морщит лоб, шевелит губами. Загадала. 7. Как ты это делаешь? Обожаю, когда ее глаза становятся такими огромными и безмерно удивленными. А ты поменьше губами шевели, когда что-нибудь загадываешь. Обманщик! Она бросилась на меня с явным намерением отшлепать. Но мой принцип от обороны немедленно переходить в наступление. Некоторое время мы кувыркались в клочьях водорослей, только что бывших нашей постелью. Потом сопротивление было сломлено, на поверженного противника наложена контрибуция и тут же выплачена вместе с набежавшими процентами. Потом мы смотрели в огонь догорающего костра, и ее волосы щекотали мне плечо. «Ты у меня страшно умный», — сказала она. «Да?» «Вот погоди. Начнется большая игра», — ответил я, переворачиваясь на спину. «Когда я двину в бой свои армады, тогда перестанешь вопросы задавать. Ты не представляешь, насколько это интересно, особенно когда попадется сильный противник». «А с ним ты тоже будешь мухлевать, как со мной?» По лисьи прищурилась Влада. «Никогда», — сказал я серьезно. «И нет такой причины, которая бы тебя заставила?» Я покачал головой. «Иначе теряется главный смысл игры». «А в чем главный смысл?» Тут же спросила она. «Так ей скажи». «Есть смысл, есть. Да такой, что не каждому откроешь». «Бип-бип-бип», — загудел я. «Обнаружено переполнение буфера разговоров. Хватит вопросов в самом деле, иди ко мне». «Постой-ка». Она приподнялась на локти и поверх костра посмотрела на берег. «Что там?» Я попытался слизнуть пятнышко соли с ее груди. «Экзоробот с кем-то перемигивается. Наверное, получил сообщение». «Не обращай внимания», — сказал я. «Наверняка какие-нибудь пустяки». Тучи ползли все ниже, все гуще, и, наконец, зарядил дождь. Черные ели, наоборот, вставали друг за другом все выше, будто выстроились по росту. На самом деле они были, конечно, одинаковые, это склон уходил вверх. Значит, я уже в предгорьях. Так и есть. Дэн подался в горы за маковый перевал, совсем плохо. Еще подумает, что это я его выдал. А я что, виноват, что меня включили в группу задержания? Мне и дорогу выбирать не пришлось. У экзоробота нюх почутистее, чем у любого пса. Мое дело только ноги переставлять кое-как, пока домкрат идет по следу. Прости, Дэн. Приказ есть приказ. Не я тебя гоню лесами, а собственная твоя упертость. Надоело ему, видите ли, удачу испытывать, с судьбой в орлянку играть. А судьба, она, между прочим, сама решает, с кем играть. Вот и ты теперь все на кон поставил и ждешь, как фишка ляжет. Поймают, не поймают? Злобы у меня на тебя нет. Игрок, и проигрывать не собираюсь. Смогу, поймаю. Как это там у классика? Пусть отец сядет со мною в карты, я обыграю отца. Не садись. Где-то хрустнула ветка. Слева, кажется, и чуть выше по склону. Странно, вместо радостного охотничьего азарта я вдруг почувствовал тошноту, будто ложку соды хватанул. Захотелось оказаться где-нибудь совсем в другом месте, подальше от этого проклятого перевала. Что за черт? Пропала охота ловить? Быть того не может. Ведь это самая интересная игра из всех, что бывают на свете. Ну, кроме многомерной стратегии, конечно. Откуда во мне эта интеллигентская гниль? А ну, вперед, на прочес! Может быть, это еще не он. Я пришпорил домкрата и заложил большую дугу, выходя к тому месту, откуда донесся подозрительный звук. Дождь монотонно шуршал в траве. По склону катились прозрачные ручейки. Больше ничего не было слышно. Может, показалось? Коммутатор на руке вдруг тревожно завибрировал. «Куда тебя несет, кит?» Поползли по экрану рваные строчки. «Не отсвечивай, мать твою!» «Тут ты, дьявольщина!» «Это же Фил из второй роты, и забыл, что нас тут как грибов под каждым деревом!» «Чертов Дэн весь курс без каникул оставил!» Экзоробот Фила, раскрашенный как старинный танк, темно-зеленый, с рыжими пятнами, притаился в тени большого куста волчьей ягоды, шарил по склону мокрыми объективами и вид имел самый зловещий. «Заблудился?» Сокурсник, обернувшись, ехидно ухмыльнулся сквозь светофильтр шлема. «Или нарочно топчешься, чтоб дружок заметил?» «Давай, давай, изви», — ответил я хмуро. «Сам-то, смотрю, не больно спешишь, перехватчик?» «А чё торопиться?» Фил щелкнул по стеклу коммутатора. «Синоптики говорят, на перевале метель. Каждые 100 метров минус 10% здоровья. Никуда он не денется». «Вот тебе раз. Просчитался, выходит, Дэн. За перевал ему не уйти, а значит, будут гонять его по предгорьям, пока не поймают. Бедняга, а кто будет гонять? Да я! Я же и буду, черт бы меня побрал!» Настроение и так поганое было, а тут совсем хоть вешайся. Но при Филе я, конечно, виду не подал. Игрок должен любой расклад встречать с каменным лицом. «Про награду слышал?» — небрежно поинтересовался Фил. «Что еще за награду?» «Ну как же! 2 сотни несгораемых насчет тому, кто доставит, живым или мертвым!» Он быстро глянул по сторонам. «В связи с этим есть предложение». «Ну?» «Я остаюсь здесь, а ты петляешь дальше. При обнаружении цели гонишь ее на меня. Ну как?» Я неопределенно пожал плечами. «А может, тебе его жалко?» — прищурился Фил. «Кого это?» «Дэна. Вы, говорят, кореша были?» «Ишь, куда клонит, гад. Заехать бы в рыло, так чтобы покатился вместе с экзороботом, но это уже эмоции, а их проявлять нельзя». «Мне его не жалко», — ответил я. «Он из тебя суп с фрикадельками сделает, если встретит». Фил, оскалившись, смерил меня взглядом с ног до головы и сплюнул. «Не сделает! Нам дали God Mode». «Что?» Я не поверил ушам. «Включать режим Бога, чтобы поймать простого дезертира? Да ведь это незаконно!» «Он теперь вне закона», — сказал Фил. «Приказано взять любыми средствами». «Кто это приказал? Они соображают, что делают? Это ж позор для всех солдат удачи! Да что для солдат, это потеря главного смысла игры!» Фил некоторое время молча буравил меня взглядом, потом тихо произнес: «Приказ высочайший». Я заткнулся. Обсуждать поступки высочайшей особы, конечно, не мне, да и никому это не позволено, но то она и высочайшая, и неисповедимая, что хочет, то и говорит, и творит. Говорят даже, что воплощает в себе не одного человека, а весь многонациональный наш народ. Сегодня одного, завтра другого. Как вожжа под хвост попадет. Ну да, это дело не наше. Высочайше приказано изловить беглого курсанта Дэна живым или мертвым. Значит, будем ловить. Даже если для этого придется смешать с грязью честь всего офицерского корпуса. Черт бы драл эту службу, ничего я уже не понимаю. Так ты собираешься содействовать? Фил продолжал разглядывать меня через стекло шлема, покрытое каплями дождя. Рад стараться, буркнул я. Тогда получи код бессмертия. Он провел пальцем по экрану коммутатора. Я покачал головой. Вы себе как хотите, а меня к такому и высочайшим приказам не принудить. Нет, спасибо. Обойдусь как-нибудь своими силами. Фил глянул на меня уже с неприкрытой злобой. Чистеньким хочешь остаться? Смотри, он-то тебя не пожалеет, Дэн твой. Это уж как фишка ляжет. Я гнал домкрата вверх по склону во исполнение высочайшего приказа, но прямо скажу, шел будто в дерьме по колено. Какого черта в самом деле? Всю жизнь нам внушали законы чести, стыдили каждым заработанным до службы грошиком. Только выигрыш. Солдат живет с удачей. Торжественно, специальным обрядом посвящали в таинство, дающее право на большую игру. И вдруг на тебе. Единым росчерком. God mode. Чем, интересно, Дэн их так разозлил? Снарядили целую дивизию одного дезертира ловить. А главное, почему именно я? Мало ли кто с кем дружил, что ж теперь всех друг за другом в погоню посылать? И каждому давать бессмертие, бесконечные патроны, да еще, может быть, и ходьбу сквозь стены? Ну уж нет. Чем дольше я так рассуждал да ворчал, тем сильнее забирал в сторону от основного направления, сам того не замечая. Хрен-то вам. Не буду я никого ловить. И на Фила выгонять не буду, пусть он мокнет в своей засаде хоть неделю. Другие же тоже ищут. Вот пускай они и поймают. Ну не повезло мне наткнуться на Дэна, что поделаешь? Судьба играет офицером. Главное найти укромное местечко, чтобы отсидеться спокойно. И почти сразу такое нашлось. Я продрался сквозь ельник, густой и лохматый, как шерсть шатуна, укрыл домкрат и с трудом втиснулся в щель под камнем, торчавшим из откоса. Тут меня ни одна собака не найдет. Можно и придавить пару часиков со свистом. Полегче копытами дрыгай, раздалось вдруг в темноте. Я резко обернулся. Из глубины расщелины на меня уставились тускло поблескивающие глаза. Я включил фонарь и сразу узнал перепачканную физиономию Дэна. Он лежал на песке, упираясь спиной в низко нависший свод. Стекавшая по камню вода капала ему за шиворот. «Что ты здесь делаешь?» – растерянно спросил я. «Не видишь, что ли? Бегу». На перевале метель. Неизвестно, к чему брякнул я, просто чтобы не молчать. «Знаю», – он вздохнул. «И что думаешь предпринять?» Глаза его блеснули ярче, приблизились. «Кит, у меня только один шанс пройти перевал». Я молчал. Нет у него никакого шанса. «И этот шанс... God mode», — с трудом проговорил Дэн. «Мне нужно бессмертие». Я ответил не сразу, боялся, что голос позорно задрожит. Вот так же, бывало, мы лежали ночью в кубрике дирижабля на соседних койках, подвешенных бимсом и поскрипывающих от качки, и перетирали великие тайны игры, неизвестные никому на свете, открытые только нами и только сегодня. «Что ж ты, Дэн?» — выдавил я наконец. «Я тебя уважал, завидовал даже. Такой крутой, безбашенный, непродажный. А ты... такой же, как все». «Да, Кит», — сказал он просто. «Мне страшно». Никогда раньше ничего такого не чувствовал. Может, потому что мы были совсем желторотыми, море по колено. А теперь повзрослел, что ли? Не знаю. Он закрыл глаза и уткнулся лбом в песок. Ужасно не хочется умирать. Понимаю, презирать меня будешь, но можешь спасти. Но почему обязательно умирать? Я хотел было выпрямиться, но здорово саданулся головой о камень. Черт! Вернись в отряд. Сыграй с генералом на амнистию. Честному всегда везет. В крайнем случае, походишь годик в штрафниках. Дэн покачал головой. Не выйдет. На днях начнется большая игра. Откуда ты знаешь? Знаю. Думаешь, почему за мной так охотятся? Рубилово намечается глобальное. Ты не хуже меня знаешь, что штрафники горят первыми, а я не хочу, чтобы меня забили так, походя, для затравки. Начальство думает, что я несу врагу краденые секреты, а я просто пытаюсь уйти от всего этого. Мне надоело, понимаешь? Я прошу только одного, дай мне временный код бессмертия. Я знаю, вам его выдали до конца операции. За перевалом я сразу отключу его и забуду навсегда, клянусь. Дэн чуть не плакал. Я больше не мог этого слушать. Вылез из-под камня, отряхнулся кое-как и пинком разбудил своего домкрата. Дэн выполз из расщелины следом за мной. Он сидел на песке и смотрел на меня снизу вверх со страхом и надеждой, и это было невыносимо. «Если бы я сообщил тебе код, это было бы предательство», — начал я. Дэн что-то прохрипел, но я остановил его, подняв руку. «Подожди, я говорю не о начальстве и не об отряде. Это было бы предательством по отношению к главному смыслу игры. Не знал, что ты способен на такое». Дэн снова попытался что-то возразить, но я гаркнул во весь голос. «Подожди, тебе говорят! Это еще не все! Я не знал, что, кажется, и сам способен на такое!» В глазах Дэна мелькнуло удивление, а потом несмело засветилась надежда. «Да, я, кажется, мог бы сообщить тебе код бессмертия, но это значит только одно. Мне пришлось отдышаться, чтобы продолжить. Это значит, что я такой же слюнтяй и тряпка, как ты. Счастье мое, что нет у меня кода. Я отказался принять годмоут. Извини». И я ушел. И даже ни разу не обернулся, пока домкрат тащил меня, продираясь сквозь ельник. «Вот и все», — сказал я, взявшись за ручку чемодана. «Пора идти». «Ты не переживай. Как только получу постоянное назначение, сразу тебя заберу». «У меня плохое предчувствие». Влада опустила голову. «Ты же хотел, чтобы мы всегда были вместе». «Так и будет, девочка». Я уткнулся лицом в ее волосы. «Никогда не надышусь этими травами. Обязательно так и будет. А пока гляди веселей. Невесте солдата удачи вешать нос не положено». «Ну хорошо». Она с трудом улыбнулась. «Как же ты поедешь? Все дороги перекрыты, поезда не ходят». «Хо-хо!» Я подкрутил воображаемые усы. «Меня здесь, кажется, принимают за нестроевого штатского, мягко говоря, шпака. Открой окно и погляди в небо. Оно черно от 100-пушечных дирижаблей. Это моя эскадрилья, и она только ждет моего приказа. Ты помашешь мне в окно?» Я хотел снова обнять Владу, но тут зазвонил колокольчик на лестнице. За дверью оказался взмокший вестовой. «Господина лейтенанта срочно вызывают в оперативное управление», — выпалил он. «Экстренный дракон ждет на крыше». Вот и все мое прощание с невестой. Когда мы с вестовым бежали вверх по лестнице, я спросил его на ходу. «Что это у тебя, братец, вид, как у скакуна перед холощением? Вижу, что что-то уже знаешь». В ответ он все так же испуганно зыркнул по сторонам и, дохнув чесноком, прохрипел мне в ухо. «Противник силами до 400 галеонов вошел в бухту Находка и вступил в катапультную дуэль с береговой охраной. Генерал же Жупрезо убит. А успицы, я смелюсь доложить, тревожные». Имперские крейсера атаковали непрерывно и рвали на части спешно выставленное против них Великое кольцо. Эскадрон наших гладиаторских колесниц пошел было в атаку на «Годзиллу», но был остановлен спешно бронированными джипами с пулеметными спарками в кузовах. Оперативный приказал мне запускать свои цепелины плотной цепью от Вердена до Мукдена. На перехват им противник поднял тучи неистовых валькирий, под музыку в которой легко узнавался баян, и какую-то зловредную железяку Илона Маска. Она взлетала с морской платформы, дырявила очередной дирижабль и снова плюхалась на платформу, каждый раз немного промахиваясь. Все это длилось уже вторые сутки. События развивались не в нашу пользу. Штабная жребий машина то и дело с тошнотворным звоном выкидывала в окошках комбинации, от которых у генералов случались сердечные приступы, а на горизонте один за другим вырастали ядерные грибы. И все время приходилось делать ставки. «Лейтенант!» — гремел в динамике голос оперативного дежурного генерала Пферда. «Подготовить объект!» Я торопливо выбирал из списка оставшихся у нас частей, соединений, военных и гражданских объектов подходящую ставку и докладывал. «Сюда верфь, последняя гавань. Здоровье 40, броня 15, цена 500». «Дрынь!» — звенела жребий машина. В окошках последовательно появлялись череп, череп, череп. И сюда верфь взлетала на воздух, проигранная противнику вчистую. «Следующий!» — кричал оперативный. «Ингерманландский гвардейский гусарский полк», — докладывал я. «Здоровье 5, броня 3, цена 0,7». «Дрынь!» — приговаривала машина, и полк шел на конскую колбасу. «В чем дело? Почему нам так не везет?» Вокруг штабного бункера, где находился мой пост, летали и падали огнедышащие драконы и горящие вертолеты. Гремели взрывы. Носились облака отравляющих газов. Тысячами гибли люди. В штабе почти никого не осталось. Все офицеры были разосланы с поручениями по войскам и сгинули вместе с ними. «Лейтенант, зафиксирован пуск ядерной ракеты, нацеленной на ваш бункер. Срочно подберите объект на замену ставки». Я отработанным движением открыл список и вдруг замер. Все объекты, кроме двух последних, были уже вычеркнуты. Остался штабной бункер и город Бориалис. «Бориалис, там же Влада!» «Лейтенант, ты что, уснул, что ли?» — взвыл генерал. «Заткнись, дай подумать. Можно поставить на кон этот чертов штаб. Но если проиграешь его, проиграешь и всю войну. Погибнут все, а если выиграешь, тогда тебя просто расстреляют за неисполнение приказа, за то, что рисковал штабом. Можно поставить Бориалис и проиграть, а там Влада, но ведь можно и выиграть». «Нельзя». Я поднял голову. Рядом со мной стоял генерал Пферд. «У тебя в Бориалисе что, девчонка?» Я вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Жена!» «Жена!» — протянул генерал, отечески усаживая меня на место. «Тяжелый случай». Он сделал несколько шагов туда-обратно по комнате. В зеркально начищенных голенищах его сапог отражались индикаторные огни жребий машины. «Видишь ли, какое дело, сынок? Выигрышей сегодня не будет, на что ни ставь». Он остановился, понурив голову. «Пока я командую армией, нас будут бить. Так уж получилось. Я проиграл свою удачу. А генерал без удачи — это...» Он безнадежно махнул рукой. «Хуже врага». «Зачем же мы воевали?» Невольно вырвалось у меня. «Надо было...» «Что надо было?» — взбеленился он. «В плен сдаваться? Ты это предлагаешь?» «Никак нет». Я снова вскочил. «Но есть же другие способы». Маршрут прокладывает Влад Коп. Музыку звезд ловит Михаил Габович. «Например?» Генерал водрузил на нос пенсне и пронзил меня надменным взглядом. «Говори, я слушаю. Да, я мог бы уйти в отставку, будь сейчас мирное время, но в бою у командира одна отставка — смерть». «Ну...» — пробормотал я, чувствуя, что уши мои загораются жарким пламенем стыда. «Некоторые, например, включают God Mode». «Что?» Генерал отпрянул и слепо зашарил по ремню портупеи, нащупывая кобуру. «Да я тебя, гаденыша...» Но руки его тут же упали бессильно. «И с этими людьми я собирался победить», — прошептал он. «Впрочем, чему удивляться? Когда высочайшая особа позволяет себе такое, чего ждать от мальчишек? Есть только один выход. Он снова строго взглянул на меня. Лейтенант, слушать приказ. Вы назначаетесь новым командиром подразделения. От ваших действий будет зависеть судьба армии и мирного населения. Приступить к исполнению обязанностей. Надеюсь, ваша удача вас не подведет. Он круто повернулся на каблуках и решительно направился к двери. «Виноват, господин генерал!» — крикнул я вслед. «А вы?» «А я... все». Он вышел, аккуратно закрыв за собой дверь, и почти сразу из-за нее раздался приглушенный выстрел. Я был один. Вернее, один на один с безжалостной жребий машиной, которая ждала от меня очередной ставки. Все, что у меня осталось для игры, этот самый бункер, куда вот-вот может прилететь ракета, город Бореалис, где ждет меня Влада, и куда тоже может прилететь ракета. И, наконец, последнее. Моя удача. В этом наборе не хватает только одного — времени. Секунды уходят. Я истратил еще одну, чтобы взвесить свои шансы, и сделал ставку. Удача против времени. Снег на Маковом перевале зло хлестал в лицо, но мои обмороженные щеки этого уже не чувствовали. Экзоробот остался где-то на полпути к седловине. Не выдержал, бедняга. Это тебе не по пляжу шлепать, тут везение нужно, а везение мне что-то хронически изменяет. Странно. Ведь я не купил время, а выиграл. Или в этой игре другие правила? Ноги. Ноги отказываются идти, вот главная проблема. Ну, еще шажок, один. За маму, за папу, за Владу. Нет, не могу, падаю в снег. Извини, девочка, я не смог тебя спасти. Извините все. Кит? Ты как здесь оказался? Медленно поднимаю 100-томную голову и вижу за пеленой фигуру в суконной курсантской шинели. Дэн, помоги. Ведь ты знаешь, как... Что, доигрались? Дэн подал мне вторую горячую пиалу. Это было не с жирным, а со сладким. Хлебай, хлебай, солдат, удачи. Да где она, удача? Вся вышла, и солдат-то больше не осталось. Потому что мы все воображали себя игроками. Он подкинул дровишек в очаг, и в хижине стало светлее. А игроки здесь не мы. А кто? Я думал, ты знаешь, раз пришел в эти края. Я пришел, потому что надеялся найти тебя. Если, думаю, Дэн жив, значит, он установил таки Godmode. А мне сейчас ничто другое не поможет. Откуда ты знал, что я жив? Я и не знал. Но мне больше некуда идти. И потом... Ведь тебя так и не поймали. Только следы в снегу, говорят, видели. Но я и двинул. И, как видишь, не ошибся. Дэн поднялся, подошел к огню и деревянным черпаком помешал что-то в котле. «Ошибся, Кит», — сказал он наконец. «Я пришел сюда сам, безо всякого бессмертия». «Врешь! Не может этого быть!» Я чуть не подавился горячим варевом. «Может», — ответил он, глядя в огонь. «Не скажу, что это было легко и приятно, да ты теперь и сам знаешь». Он стоял, сутулившись, и был сейчас совсем не похож на того отчаянного кутилу-гвардейца, которого я знал когда-то. Видно, ему и в самом деле пришлось нелегко. Я медленно поставил пиалу на стол и поднялся. «Значит, ты мне не поможешь». «А ты мне помог?» — спросил он, не оборачиваясь. «Но я ведь правда не знал код бессмертия». «И я не знаю», — сказал он. Разговаривать было больше не о чем. О чего я ждал? Сам ведь поступил в свое время точно так же. Теперь не жалуйся, неудачник. С трудом переставляя ноги, я двинулся к двери. Но Дэн вдруг поднял палец. Я замер. Он повернулся ко мне и подмигнул весело с былой хитрецой. Я могу отвезти к тому, кто знает. Мы долго месили снег по непролазным сугробам на уступах скал, потом нырнули в какой-то тоннель и зажгли факелы. Идти стало легче, но тепла не прибавилось. Гудящий в подземелье ветер обжигал лица студенными струями, норовил погасить факелы и не давал поговорить, но мне нужно было знать, к кому мы идем. «Кто он такой?» — спросил я, перекрикивая забывание метели. Дэн ответил не сразу. «Спроси, что полегче. Про него разные говорят. Что, ошибка вредный? Лучше сказать, непредсказуемый. Сегодня он один, завтра совсем другой. Это как? То худой, то толстый? Нет, как раз с виду он всегда одинаковый, ни с кем не спутаешь. Герой. Но впечатление такое, что этого героя играют разные актеры. Подожди, я это уже где-то слышал. Знаешь, о ком так говорят? Он и есть», — невесело усмехнулся Дэн. «Высочайшая особа». Я уставился на него в полном обалдении. «И ты с ним так запросто общаешься?» «Не с ним. Тут в горах живет пара персонажей, к которым он обязательно заходит в начале каждой игры. Вот они и рассказывают о некоторых его странностях. Например, он задает всегда одни и те же вопросы, но на ответы реагирует по-разному. Бывает человек человеком, а бывает и не подступись». «На то он и высочайший», — я почесал в затылке. «Однако, как же я буду у него Godmode просить? Попадешь под горячую руку, без головы останешься, а главное — позор! Солдат удачи изменил главному смыслу игры!» «Еще не поздно вернуться», — сказал Дэн, глядя в сторону. «Поздно», — вздохнул я. «Отыгранное время на исходе. Если Бориалис окажется под огнем, если с Владой что-то случится... Нет, лучше пусть он меня казнит, чем откажет. В конце концов, за чью державу мы бьемся? Должен помочь. Пошли, пошли быстрее!» За поворотом коридор вдруг резко раздался вширь и оборвался круглым проемом, упирающимся, казалось, прямо в небо. Там снаружи, будто прорезанные в яркой синеве, белели островерхие башни и зубчатые стены неправдоподобно нарядного, просто-таки пряничного замка. Я даже остановился, чтобы перевести дух. На шпилях башен развивались флаги с высочайшим гербом. Это что же такое я сподобился узреть? Ни один солдат и мечтать не мог о том, чтобы сюда попасть. Хоть и нет в нашем отечестве такой государственной тайны, о которой не судачили бы на кухнях все домохозяйки, а вот поди ж ты, это место держалось в секрете. «Но кто бы мог подумать, что он живет в Маковых горах», — сказал я. «Где он на самом деле живет», — отозвался Дэн, — «никому точно неизвестно. Поговаривают, что в замке есть особая дверца. Она ведет в другие земли, совсем другие. В мир, которого нам сроду не понять». «Почему?» «Потому что там живут игроки, а здесь только пешки». «Вранье!» «Может, и вранье», — задумчиво сказал Дэн. «Но почему он так боится, что сюда кто-то придет? Почему за мной в погоню всю академию снарядили?» Мы подошли ближе к проему. Перед нами во всю ширь разлеглась зеленая долина под горой, на которой стоял замок. Но едва я увидел дорогу, что спускалась с горы, меня ледяным потом прошибло. Еще не успев ничего сообразить, я ухватил Дэна поперек тулова, повалил на землю и сам плюхнулся рядом. «Тихо! Не шевелись!» Мы лежали, осторожно высунув несчастные свои головенки из-за камушков. А мимо нас по дороге шла вражеская пехота. Фаланга за фалангой, и конца ей не было видно. Рядом по обочине ковылялись стальные имперские шагуны, дюжи и кентавроиды, искря подковами волокли крупнокалиберную артиллерию, а из-за стены замка гроздьями поднимались в небо торпедоносные дирижабли. «Дэн, это что? Имперский десант? Какой черт десант? Дэн вынул из-за пазухи старенький бинокль и приложил к глазам. Десант штурмовал бы замок. А эта орава, наоборот, прет оттуда, как из сливной трубы. «Измена!» – прошептал я. «Какой-то гад сдал замок имперцам! Нужно спасать высочайшего, если только еще не поздно!» «С ума сошел спасать!» Дэн нахмурился. «Ты посмотри туда!» Но я и сам видел отряды конных рейтаров, горцующих у распахнутых ворот замка, и снайперов, засевших среди зубцов на стенах. «Только сунься, и ты труп!» «Что же делать?» Коды Godmode я мог получить только у одного человека, но в этот момент совсем не думал о них. Я не уйду, пока не узнаю, что с ним. Я давал присягу, и ты, между прочим, тоже. Когда за мной по лесам гонялись, процедил сквозь зубы Дэн, про присягу не вспоминали. Ну перестань, не отставал я. Не до того сейчас, солдаты мы с тобой или засранцы позорные. Обидами сочтетесь после, сначала помочь нужно. Дэн долго молчал, мрачно глядя на нескончаемые имперские колонны, бодро марширующие в том направлении, где за горами, лесами и прочими угодьями в страхе прижался к морю последний город — Бореалис. «Ладно», — наконец произнес он, — «попробуем. Видишь, вдоль дороги полоса зеленки, ползком туда». «А потом?» — спросил я, послушно выбираясь из-под камней. «Потом, как фишка ляжет». Все-таки мне здорово повезло, что я был с Дэном. Хоть и жаловался, что надоела ему солдатская жизнь, но одного звания у него не отнять. Солдат, как говорят, милостью Божьей. Не знаю, как бы я сам искал ходы в замок и куда бы в конце концов они меня завели, а вот Дэн моментально сообразил, где в новой охране дыра. Конечно, пришлось помёрзнуть в речке, пузыри пуская, зато через полчаса мы были уже в потайном колодце угловой башни. Имперцы на радостях стражу во внутренних помещениях толком не выставили, и мы живо по коридорам до переходом прямо к парадным покоям. Тут услышали лязг и топот, рев и скрежет. Прокрались во внутренний двор, проползли вдоль стеночки, глянул я из-за угла одним глазком и припух еще сильнее, чем в тоннеле. Золотые двери покоев были распахнуты настежь, и оттуда сплошным потоком, без зазоров, так и перла имперская пехота, кавалерия, артиллерия, авиация, не весть еще какая скотина да техника. Ну, как паста из тюбика. «Да где ж это там все помещалось?» Дэн вдруг толкнул меня в бок. «Не туда смотришь». Я обернулся и сразу понял, на что он указывает. В просторном, сплошь застекленном павильоне, примыкающем к покоям, стояла она, сверкающая лаком и позолотой, главная центральная жребий машина. Мы уставились на нее, забыв о вражеских толпах в трех шагах от нас. Впрочем, им было явно не до нас. Они торопились в наступление. «А ну пошли, глянем!» Дэн потянул меня за рукав. Мы перебежками подобрались к павильону и прилипли к стеклу, как детвора в витрине игрушечного магазина. Дэн тихо присвистнул. «Вот оно что! Теперь понятно!» Я, наконец, тоже разглядел. Большие медные барабаны жребий машины были намертво заклинены двумя плохо оструганными жердинами, приколоченными крест-накрест к деревянному корпусу. Ни рядом с машиной, ни вокруг павильона не было ни души. Видимо, враг был уверен, что со случайностями покончено навсегда. Машина ходила ходуном, барабаны сотрясала мелкая дрожь, они визгливо скрипели, но провернуться не могли. А что это значит? Это значит, что никакой игры нет. Мы не можем выиграть, не можем победить в этой войне. Наше везение, удача, пруха, которая бывает, катит счастливому игроку, прибита сейчас ржавыми гвоздями прямо к драгоценному палисандру. Боль жребий машины передалась мне самому. Казалось, скрипят и рвутся из тела мои собственные кости. «Надо что-то делать, Дэн!» — заорал я во весь голос. «Сейчас, сейчас!» — прошептал он, озираясь по сторонам. Потом сорвал с шеи бинокль и, что есть силы, швырнул его в стекло. Осколки еще не перестали сыпаться, а мы уже были в павильоне. Здесь стояла жара, пахло раскаленной медью и жженным деревом. «Бедная машина!» Мы бросились к ней и, не сговариваясь, ухватились за одну из жердей. Пыльная, рассохшаяся, страшно занозистая, она, однако, оказалась очень прочной. «Три, четыре!» — сдавленно крикнул Дэн. Гвозди со стоном подались и вылезли до половины. «Еще разок!» Мы дернули снова и оторвали, наконец, верхние дрын от полированного корпуса. «Дзынь!» Один из барабанов с трамвайным звоном провернулся на полоборота. Откуда-то из невообразимой дали прикатился гул орудийного залпа. «Наши лупят!» — радостно завопил я. «Пошло дело!» Со стороны парадных покоев вдруг послышался топот множества ног, тревожные крики на непонятном и ненавистном языке империи. «Забегали, сволочи!» — Дэн сплюнул. Не обращая внимания на беготню и крики, мы ухватились за вторую жердину и оторвали ее с одного рывка. По крайней мере, будет чем отбиваться. Однако, к нашему удивлению, крики внезапно умолкли, словно чья-то рука заткнула вдруг сразу сотни ртов. «Что происходит?» — не понял я. «Дурак!» — Дэн радостно хлопнул меня по плечу. «Барабаны-то крутятся!» «И точно!» Застоявшаяся машина бешено вращала барабанами, то и дело выбрасывая в окошках разнообразные комбинации. Где-то с воем падали истребители, взрёвывали чудовища. Громовое «Ура!» прокатывалось по рядам бегущих в штыковую атаку. Видно, ситуация на полях сражений постепенно возвращалась к стохастическим параметрам. «Вы починили её?» Раздался вдруг позади нас взволнованный, чуть дребезжащий голос. Я обернулся. Через павильон, торопливо стуча тростью, к нам шел высокий статный человек в военном сюртуке без погон и знаков различия. Но мне и не нужны были никакие знаки. Это лицо я столько раз видел на парадных портретах, значках, марках, купюрах и монетах, что не мог бы спутать его ни с каким другим. Мы с Дэном вытянулись во фронт и синхронно отдали честь. Это вышло у нас довольно лихо. «Спасибо, спасибо, ребятки!» Он обнял нас по очереди. «Я уж и не надеялся выпутаться!» «Ваше величайшее высочество!» — бодро начал я и тут же понял, что от волнения запутался в титулах. Вместо того, чтобы коротко представить себя и Дэна, а также доложить, что означенные солдаты удачи рады приветствовать освобожденного монарха и готовы к исполнению дальнейших приказаний, я беспомощно бормотал: «Ваше высокое величайшество! Высоческое вашество!» Но он отечески потрепал меня по щеке и улыбнулся. «Я понял, понял, боец. Вольно. Вы от генерала Пферда?» «Так точно!» — радостно рявкнул я. «Связь с генералом есть?» «Никак нет. Генерал погиб. Геройски». «Жаль, жаль, Эрнесто». Высочайшее лицо затуманилось. «Какие силы находятся в вашем распоряжении?» «Пока никаких», — признался я. «Мы действовали как диверсионная группа в количестве 2 человек». Высочайший с изумлением посмотрел сначала на меня, потом на Дэна. «Хочешь сказать, что вы провернули все это дело вдвоем?» Мы скромно потупились. Действительно, довольно удачно получилось. Я толкнул Дэна локтем, мол, скажи уже что-нибудь, но он как воды в рот набрал. Видно, совсем засмущался. «Мы выполняли свой долг», — отрапортовал я. «Смело, чертовски смело», — покивал высочайший. «И у вас не было ни огневой поддержки в горах, ни транспортного самолета с экипажем где-нибудь на полянке?» «Никак нет», — ответил я. «А вы почему спрашиваете?» — вдруг ни с того ни с сего брякнул Дэн. Я прямо языка лишился. Кто ж так с высочайшей особой разговаривает? Только вижу, высочайший ничуть не удивлен. Наоборот, оскалился как-то по-звериному прямо нам в лицо. «Потому и спрашиваю, чтобы не отлавливать по лесам еще одну компанию идиотов». «Что?» Я выпучил глаза, не поверив ушам. «Спокойно, Кит», — сказал Дэн. «Разве не видишь, он и есть предатель. Я с самого начала понял, кто сдал замок». «Молчать!» — резко оборвал его высочайший. «И не сметь мне говорить о предательстве! Я отвечаю лишь перед самим собой, потому что я здесь бог!» «Осторожно, Кит», — тихо сказал Дэн, не отводя глаз от высочайшего. «У него годмоут». «Да!» — ухмыльнулся тот. «У меня бессмертие! и бесконечные заряды. Я могу сам создавать себе друзей и врагов. Вы думаете, я сдал замок имперцам, дурачья? Имперцы нужны мне для того, чтобы уничтожить их всех до единого. Я намерен сегодня пострелять в волю. Только сначала пусть они истребят всех вас. Ненавижу, когда вы путаетесь под ногами, мои верные подданные. Ненавижу вашу дурацкую жреби-машину. Здесь решаю только я. И тут в руке у него вместо тросточки вдруг появилась толстенная труба рокет-ланчера. Кошмарные штуки, способные от самого дьявола оставить одни копыта. Не целясь, не прячась, он жахнул ракетой прямо в жреби-машину. Взрыва я не услышал, потому что мгновенно оглох. Все стекла в павильоне вылетели наружу. Мы с Дэном едва не последовали за ними. Помешала балка, которую я со всего размаху саданулся спиной, а Дэн боком. В пламенном облаке мелькнули обломки барабанов, щепки, провода. Машины не было. На том месте, где она стояла, осталась только рваная дыра в бетонном полу. А что же случилось дальше, я надеюсь, вы узнаете либо из книги, в которой вы прочитаете этот рассказ, либо из какого-нибудь нашего выступления или записи подкаста, поскольку, как я и уже в начале самого нашего эфира говорил, мы не укладываемся в прокрустово ложе планируемого эфира. И, конечно же, очень жаль, что так получилось, но, с другой стороны... Интрига! А теперь остается сказать, что в студии были Влад Коп, Михаил Габович и Андрей Эдисон. И спасибо большое слушателям за то, что вы были с нами в этот день. Невероятный марафон, который начался в 8 утра и продолжался до полуночи. И это был настоящий подарок всем слушателям «Серебряного дождя», конечно же. Все эти программы вы можете посмотреть на сайте Silver.ru, послушать, посмотреть. И поздравляем «Серебряный дождь» с 25-летием. А также напоминаем, что нам тоже в этом году исполняется 25 лет. И, разумеется, мы это как-нибудь отметим. Всю информацию о том, что происходит с нашей программой, вы можете получить на нашем сайте mds.ru. С 25-летием «Серебряный дождь». Спасибо всем слушателям. С 25-летием нас. Всего доброго. До встречи. «Серебряный дождь». 25 лет независимых программ, независимых новостей, независимой музыки.